Вячеслав Каратин. Броненосцы Победы. Топи их всех. От автора. Ну вот и получилась у меня большая форма. Как получилось, судить читателя. Но в любом случае выражаю огромную благодарность всем, кто помогал советами и информацией. Я ведь думал, что в данной теме знаю почти все, а нет. С каждым написанным килобайтом убеждался, что знаю катастрофически мало. И если бы не вы, никогда бы книга не состоялась. Благодарен всем, но особенно тем, кто не пожалел времени и сил, чтобы помочь мне на протяжении этих полутора лет. Глебу Дойникову, Владимиру Игрицкому, Антону Филонову, Борису Надеру, Сергею Пальмину, Сергею Акимову. Без любого из них этой книги точно бы не было. И хочется, чтобы это было не зря. Мужчины, давайте жить так, чтобы никогда не стали актуальными строки. Брызнуло красным в лицо планет. Как это вечно и как знакомо. Радуйтесь, рыцарей больше нет. Мир и спокойствие вашему дому. Андрей Белянин.